Песня, которой тысяча лет. Эпиграф. Это старинная сказка, которая вечно нова. Генрих Гайне. Старинная песня, ей тысяча лет. Он любит ее, а она его нет. Столетия сменяются, вьюги метут, различными думами люди живут. Но так же упрямо во все времена его почему-то не любит она. А он и страдает, и очень влюблен. Но только позвольте, да кто же это он? Кто? Может быть, рыцарь, а может, поэт. Но факт, что она его счастье и свет, что он не нашел озарение свое, что страшно остаться ему без нее. Но сделать не может он здесь ничего. Кто же это она, что не любит его? Она? Совершенство. К тому же она его на земле понимает одна. Она всех других и нежней, и умней. А он лучше всех это чувствует в ней. Но все-таки, все-таки тысячу лет он любит ее, а она его нет. И все же ей по сердцу больше другой, не столь одержимый, но все ж неплохой. Хоть этот намного скучнее того, коль древняя песня не лжет про него. Но песня все так же звучит и сейчас, а я ведь о песне веду свой рассказ. Признаться, я толком и сам не пойму. Ей по сердцу больше другой. Почему? Так глупо. Зачем выбирает она? А может, не скука ей вовсе страшна, а просто как люди ей хочется жить и холодно ей озарением служить. Быть может, не знаю, ведь я же не бог, а в песне об этом ни слова. Молчок. А может, и рыцарь вздыхать устает и сам, наконец, от нее отстает и тоже становится этим. Другим, не столь одержимым, но все ж неплохим, и слышит в награду покорное «да». Не знаю, про то не поют никогда. Не знаю, как в песне, а в жизни земной и то, и другое случалось со мной. Так что ж мне обидно, что тысячу лет он любит ее, а она его нет.